В душевой перестала литься вода, открылась дверь, и донеслось легкое шлепание босых ног по покрытому циновками полу. Звук как бы осветил квартиру, и Эрик, не открывая глаз, тем не менее увидел все. Толстую глухую стену с висящими на ней книжными полками напротив окна, окно и балконную дверь, ненадежная дребезжащая защита от непогоды, согнанные в углы шторы, посудный шкафчик на стене и газовую плитку на две горелки, кухонный стол, складной обеденный стол, высокий потолок и странный светильник из деревянных лучинок, напоминающий по форме планету Сатурн. Открытую дверь в прихожую и закрытую дверь на гулкую лестницу. Шаги остановились перед ним. Он с трудом поднял засыпанные песком веки и поразился тому, что увидел. В поле его зрения возникла точно такая же картина, которую только что была перед его мысленным взором. Лишь более четкая в деталях и притом увиденная вся сразу. Взгляд его не был сосредоточен ни на одном предмете, тем не менее он четко видел все. Даже то, что было на самом краю поля зрения, почти за спиной. Элли стояла перед ним, наклонившись вперед и заглядывая ему в лицо. Улыбалась растерянно, и он видел ее тем жестким, беспристрастным взглядом, которым видит людей фотоаппарат. Жесткие, как проволока матово-черные волосы, собравшиеся морщинками лоб над приподнятыми бровями, белки глаз с красными прожилками и тяжелые веки, запекшиеся корочки на губах, худые плечи и поросшее черной шерсткой родимое пятно возле правого локтя. И синие нитки вен на левой руке, которые она придерживала на груди махровое полотенце. «Что с тобой?» — спросила она. И хотя спросила она это быстро и испуганно, Эрик чувствовал, что прошло очень много времени и видел, как медленно открывается рот и изгибаются губы, как за зубами ворочается язык, как истекают звуки и складываются в слова, а слова постепенно обретают смысл. Он глубоко вздохнул, в груди заломило от воздуха, а время натужно разогналось и пошло в нормальном темпе. «Не знаю», — сказал он, — «ничего, все хорошо». «Ты такой бледный», — сказала она. «Да», — сказал он, — «как конь». «Почему конь?» «Конь бледный». «Не говори глупостей, зачем?» «А я что, часто говорю глупости?» «Нет, просто...» «Что просто?» «Все хорошо». «Не знаю». Она села рядом с ним, положила руки ему на плечи, погладила пальцами шею, затылок. Лицо ее приблизилось к его лицу, стало большим и плоским. Веки опустились, прикрывая радужки. Зеленовато-коричневого цвета, с темными точками. И зрачки, темные и глубокие. Длинные ресницы подрагивали, губы слегка приоткрылись. За окном, видимая в щелях жалюзи, стая голубей описывала круги над крышей дома напротив. Сдутая легким сквознячком со стола, на пол скользнула газета. И легла заголовком кверху. «Выживание любой ценой!» «Ты не знаешь, куда я дел конверт», — вспомнил вдруг Эрик. Сторожевая струна, ослабшая была, вновь натянулась и загудела высоко и сильно. «Боже мой!» — слабым голосом сказала она. «Какой конверт? О чем ты? Какой может быть конверт?» «Никак не могу вспомнить, куда я дел конверт», — сказал он. «Зачем тебе конверт, когда у тебя есть я?» «Ты ничего не понимаешь», — раздраженно сказал Эрик. «Это очень важно!» «Это тебя испугало?» — спросила она. — Только это? — Меня ничего не пугало, — сказал Эрик. — Ты что, видела его? — Ну, конечно. — А где он сейчас? — спросил он нетерпеливо. — Не знаю, — сказала она растерянно. — Ты же его держал в руках. — Я не могу его найти, — сказал он. — Успокойся, — сказала она. — Куда он может деться? — Поищи, — сказал он. — Это страшно важно. Элли вздохнула и встала на ноги. «Какой же ты права!» Начала она и сделала шаг к столу. «Ничего бы с тобой...» Струна вдруг загудела сильнее. «Стой!» — испуганно сказал Эрик. Она вздрогнула и посмотрела на него. «Что?» «Иди сюда!» — сказал Эрик. Ничего не было. Иди сюда. Господи, сказала она, ты просто сумасшедший сегодня. Эрик обнаружил вдруг, что стоит на ногах. Ну, что ты, сказала Элли, и в голосе ее был страх. Как маленький, как не знаю кто. Ты его взяла, понял вдруг Эрик. Ты его прячешь. Зачем ты со мной? Так. Я? Изумилась она совершенно неподдельно. «Как ты изображаешь удивление», — сказал Эрик. «Не всякая актриса сможет. Я тебе так доверял!» «Эрик», — сказала она, — «с тобой что-то случилось, что-то не так. Мне страшно с тобой». «А мне с тобой противно», — выкрикнул Эрик. «Воровка, ты украла его!» Он бросился на нее и рванул полотенце. Элли судорожно вцепилась в его руки, и боль от глубоко проникших в тело ногтей на секунду отрезвила его. Он увидел ее лицо, искаженное болью и обидой, и сам он, наверное, тоже переменился в лице, потому что Элли отпустила его руки и зажала в ужасе рот. И спасительная боль исчезла, и мрак, наполнявший его, вдруг выплеснулся наружу.